по поводу картины «Дорога в горах», что я ни слова не говорю о ваших красках. Это потому, что их нет в картине совсем. Понимаете ли, совсем. Не знаю, возможно ли больше похвала для живописа. В самом деле, что скажешь об отдельных нотах, из которых сложены ноктюрн Шопена или апассионата? Что скажешь о красках, с помощью которых написаны рембрандтовские картины? Их нет, они исчезают вместе с прикосновением кисти художника к холсту, сплавляясь в тот чудесный сплав, что называется живописью. Вглядываясь в картины Тициана, Веласкеса, Рембрандта, начинаешь понимать силу колорита, верного природе, но в то же время послушного воле художника, его характеру, его замыслу. Начинаешь все отчетливее понимать, что именно в этом разнообразии, в этих постоянных поисках новизны и совершенства заключен залог вечной жизни искусства. Как ни прекрасно, излучающая теплый свет рембрандтовская живопись, искусство мало чего стоило бы, если б все другие художники походили на Рембрандта. Подражание никогда еще не подвинуло искусство вперед ни на шаг. Эта мысль руководила Крамским, когда он писал Суворину, хвалившему старых мастеров в противовес нынешним современным. Легко взять готовое, открытое, добытое уже человечеством, тем более, что такие люди, как Тициан, Рибейро, Веласкес, Мурильо, Рубенс, Ван Дейк, Рембрандт показали, как надо писать. Да, они показали. И я не менее вас понимаю, что они писать умели. Да только ни одно слово, ни один оборот речи их, ни один прием мне не пригоден. Еще раньше он писал Стасову. Заново повторять, очевидно, уже не приходится, потому что ни одна манера старых мастеров не подходит к новым задачам. Можно только завистью смотреть на них, а самому разыскивать новое. С новыми понятиями должны народиться новые слова. Так было всегда. С новыми понятиями неизбежно рождались и новые средства выражения. И как непрочны бывали традиции, они неизбежно нарушались теми, кто двигал живопись вперед. В отличие от своих предшественников, писавших всегда прозрачными красками, Тициан стал применять в святах, то есть наиболее освещенных местах, густые. Когда его спрашивали, почему он пишет странное, растрепанное кистью, похоже на метлу, он отвечал, чтобы писать по-другому, чем Рафаэль и Микеланджело, которым я не собираюсь подражать. И это вовсе не от стремления быть во что бы то ни стало оригинальным. Без этих технических новшеств Тициан попросту не смог бы выразить свое новое понимание цвета. Особенность техники Рембрандта также тесно связана с новыми понятиями, с новым взглядом на жизнь, с самим содержанием рембрандтовских полотен. привыкшие к гладкой поверхности картин, современники насмешливо говорили о его портретах, что их можно приподнимать рукой за нос. Такими, мол, горами нанесена на них краска. Между тем, именно эта беспокойная бугристость, именно этот густой, мерцающий мазок придает живописи Рембрандта ее волнующий драматизм. А необычная по тем временам суровая сдержанность красок позволяет сосредоточиться на том главном, что составляет душу и смысл живописи Рембрандта – на лице человека. Мудрено ли, что новому русскому искусству, народившемуся в 60-е годы, понадобились новые слова для выражения новых мыслей? То, что казалось подходящим для прощания Гектора с Андромахой или битв Самсона с филистимлянами, никак не годилось для воплощения сюжетов, волновавших в то время общество. Крестьянские зипуны невозможно было писать теми же приемами, что античные драпировки. В академических классах учились по болонским рецептам XVI века. Нанеся рисунок на грунтованный холст, прорабатывали его до скульптурной выпуклости гризалью, то есть одной какой-нибудь темной краской, черной или коричневой, смешиваемой с белилами. Затем по этому подмалевку лессировали, то есть крыли прозрачными тонкими слоями соответствующих тонов. И, наконец, деликатно прописывали в цветах более плотными мазками. Такая техника придавала картинам именно тот вид, какой имела болонская живопись. Гладкость письма высоко ценилась в академии, равно как и чистота тонов при тщательности рисунка. Однако же в картинах Сурикова вы не найдете и следа академической гладкости. Суриков не раскрашивал прозрачными лессировками. Работая над картиной, он не пользовался заученными приемами, не разделял насильно форму и цвет, как это делали академисты. Он не готовил тона на палитре. Он смешивал краски прямо на холсте, одновременно рисуя форму и выявляя цвет. Присмотритесь к суриковским картинам, и вы уловите это горячее густое кипение, в котором сплавляются воедино многие тысячи оттенков, как сплавляются звуки, рождающие симфонию. Посмотрите, как написана бархатная одежда Морозовой. Черная и вовсе не черная, вся в зеленовато-синих холодных отцветах, с глубокими густо-лиловыми тенями. Не рождают ли эти краски ощущение стужи, так же, как сизая дымка, сквозь которую мы видим разноликую уличную толпу? Эта сизо-голубоватая дымка изморози объединяет все оттенки одежд и лиц, сливает их с холодным зимним пейзажем, студеные краски которого делаются еще холоднее благодаря горящему золотом окладу церковного образа, что виднеется в правом верхнем углу картины. Золотисто-желтый платок, склонивший голову женщины, как бы вторит этой жаркой ноте сочувствия среди леденящей жестокости. Протест против лживой академической гладкости поначалу привел к некоторым крайностям –